Он с раздражением отбросил неприятно шерстистую ткань, глянул на часы, но лунный свет, процеживающийся сквозь занавеску, погасил фосфор стрелок и не высветил циферблата. Он приподнялся на локте. Нинина кровать была пуста. Его это не удивило. Он бы и во сне почувствовал ее приход. Почему считается, что нет безвыходных положений? Вот он оказался в таком положении. Ни с того, ни с сего, без видимой причины. И кого в этом винить? Себя? Но он не знает за собой вины. Физика? Его роль пассивна. А разыгрывать из себя ангела-хранителя чужого очага он не обязан. Нину? В чем ее вина? Разве виновата она, что человек, с которым прожила столько лет, стал ей чужд? Как непрочен грунт, на котором строится здание человеческого счастья. Еще неделю назад ему и в голову не могло впасть, что спокойная, преданная, домашняя, словно бы чуть дремлющая Нина скажет «нет» их жизни. Наконец-то он понял, что происходящее с ней сейчас — это рывок в свой возраст, в свой век, из чужого насильно навязанного. Он расплачивается за то, что похитил Нину у ее поколения. Их довольно прочное одиночество нарушали лишь его сверстники, чьи воспоминания не были ее воспоминаниями, чье мироощущение не было ее мироощущением, чья подъемная пора пришлась на дни ее детства. И общение не шло на равных. Какая-то наставническая, а порой и брюзжащая нотка почти неслышно прозванивала в их тоне. И верно, легчайшим дымком тлена тянуло на нее и от его окружения, и от него самого, от всего их быта. Но человек любящий, привязчивый, добрый, она бесконечно долго подчиняла свою душу рутине, наделяя ее мнимой ценностью. Взрыв был неизбежен. Впрочем, кто знает, привычное подавление своей сути могло продолжаться еще какое-то время, только не нужно было менять обстановку. А там возрастной слом и стремительное угасание женщины, прожившей жизнь не в своем возрасте. Но нарушился стереотип, и остатки молодости взбунтовались в ней. И поскольку она была не испорчена и бесхитростна, лишена даже малого навыка обмана, это получилось грубо и жестоко, и вместе щемяще простодушно. Хватило бы так-то и снисходительности, о понимании говорить не приходится, у самовлюбленного дурачка, которого избрала Нинина смута. А то ведь натопчет, нагваздает в чужой незащищенной душе, не отмыть. О чем только я думаю, — взныло в нем, — да еще так смиренно. Бог да поможет Нине, я ей уже не помогу. Знаю, знаю, глупо и несовременно придавать чрезмерное значение тому, чему наш трезвый и ученый век отводит место где-то возле уборной. Вполне допускаю, что среди моих знакомых нет ни одной безупречной пары, и это не мешает иным из них искренне любить друг друга и жить интересами семьи. Все это так, но что делать, если я такой отсталый идиот? Как это там? Быть обреченным на то, чтобы постоянно вдыхать запах падения, запах другого с каждым дыханием. А ведь я читал редактора Люнге еще в школе и с тех пор никогда не перечитывал. Я могу все понять и все простить, но быть с ней я уже не смогу. Только с чего я взял, что ей нужно мое понимание, прощение и тем более возврат к старому? Может, только сейчас, разделавшись со мной, обретет она себя настоящую и будет счастлива. А что останется мне? Все, что окружало меня раньше, только без нее, лишенные смысла и содержания, пустота и старение в этой пустоте. Дверь скрипнула. Тихо на носках вошла Нина. — Я не сплю, — сказал Павел Алексеевич. Почему так поздно? А разве поздно? Она присела на свою кровать, задев столик, печально звякнули какие-то флакончики и стала раздеваться. Ее контур едва проглядывался в темноте, но все же он отвел глаза.